Челтанг брони снова сломалась, замуровав четырех из них в наружной стене. Это был конец. Они уже знали, что нигде на кольце не найдут нужных запасных частей. «Не понимаю, почему упадок произошел так быстро», — сказал Луис. «Один рейс пионера продолжался 24 года, верно?» «24 года бортового времени». «А, ну разве что так». «Именно. Для корабля, движущегося с ускорением, которое имеет кольцо, звезды находятся на расстоянии от 3 до 6 лет друг от друга. На самом же деле, расстояния эти огромны. Прилл упоминала о покинутом районе, в каких-нибудь 200 световых годах отсюда, почти в плоскости галактики, в котором 3 Солнца находятся на расстоянии 10 световых лет друг от друга». «200 лет. Это близко от известного космоса. Подозреваю, что уже в нем. Кроме ближайших окрестностей вашего Солнца, не встречено такого скопления планет с кислородными атмосферами. Харл Прилалар упоминала о способах делать планеты пригодными для жизни, применявшиеся перед строительством кольца. Однако они были слишком медленны, и от них отказались. Это могло бы многое объяснить, вот только... Впрочем, неважно. Ты имеешь в виду приматов, Луис? Есть достаточно много доказательств того, что твой вид возник и развивался на Земле. Вот только именно Земля могла оказаться очень удобной базой для изменения окружающих планет. Инженеры могли привести с собой самых разнообразных зверей. Например... обезьян и неандертальцев. Луис нетерпеливо пожал плечами. Это только домыслы. Кроме того, это сейчас не имеет значения. Разумеется, кукольник продолжал, одновременно пережевывая свой вегетарианский кирпичик. Трасса кругового полета пионера насчитывала более 300 световых лет. За это время могли произойти существенные перемены, хотя обычно ничего подобного не было. Общество, в котором жила Прилл, было весьма стабильно. Откуда она знала, что все кольцо охватила волна варварства? Как долго они искали остатки цивилизации? Не слишком долго, но этого явно хватило. Она была права. Нет ни малейшей надежды исправить Челтанг Броне. «Откуда ты знаешь?» Прилл пыталась объяснить мне, что здесь произошло, со слов одного из членов экипажа. Разумеется, он сделал это настолько просто, чтобы она смогла понять. Не исключено, что весь процесс начался задолго до последнего полета пионера. Когда-то существовало 10 обитаемых планет. Когда закончили строительство кольца, их предоставили самим себе. Они больше не были нужны. Представьте себе такую планету. Континенты, покрытые огромными городами на разных стадиях развития. Трущоб немного, но где-то их наверняка оставили, хотя бы как исторический памятник. Всюду полно разнообразнейшего мусора, использованных упаковок, испорченных машин, разодранных книг и микрофильмов. Одним словом, всего, что нельзя переработать, а также множество такого, что все-таки можно. К океанам столетиями относились как к огромным свалкам, в том числе и для радиоактивных материалов. Что же странного в том, что живущие в них существа приспособились к новым условиям? Что странного в том, что они научились жить благодаря мусору? «Нечто похожее произошло когда-то на Земле», — сказал Луис. «Дрожжи, кормящиеся полиэтиленом, съедали пластиковые сумки для покупок. Сейчас они уже вымерли, поскольку полиэтилен больше не производят». «Представьте себе 10 таких планет. Бактерии изменились, чтобы иметь возможность питаться соединениями свинца и цинка, пластиком, красками, изоляцией, отбросами свежими и теми, что насчитывали уже сотни лет. Это не имело бы значения, если бы не космические корабли. Они регулярно посещали покинутые планеты в поисках форм жизни, о которых забыли, или которые не могли приспособиться к царящим на кольце условиям. Кроме того, они забирали с собой и другие предметы, сувениры и произведения искусства, забытые или просто оставленные для позднейшей транспортировки. Наиболее ценные коллекции перевозили по одному экземпляру, чтобы не потерять в катастрофе большого их числа. Вместе с одним из транспортов прибыла плесень, способная пожрать внутреннюю структуру действующего при комнатной температуре сверхпроводника, используемого почти во всех сколько-нибудь сложных приборах. Плесень действовала медленно. Она была молода, примитивна и, по крайней мере, сначала легко уничтожалась. Однако с очередными транспортами на кольцо прибывали все новые ее разновидности, пока, наконец, одна не оказалась достаточно сильна. Поскольку она действовала медленно, аварии на кораблях происходили через много времени после прибытия в порт, а Челтан-Бронне отказывалась повиноваться после того, как плесень проносили сквозь внешнюю стену кольца. Приемники энергетических потоков взрывались непонятно почему спустя много времени после разнесения ее по всей конструкции паромами, поддерживающими сообщение между портами. Приемники энергетических потоков. Энергия вырабатывалась на черных прямоугольниках термоэлектрическими цепями, а потом направлялась узким лучом на кольцо. Похоже, это тоже было надежное и абсолютно безопасное устройство. Поток энергии автоматически прервался, когда вышли из строя приемники. «Но ведь можно было создать новый сверхпроводник», — сказал Гзин. «Нам известны две основные молекулярные структуры, каждая из которых имеет разновидности. Этих структур, по крайней мере, четыре», — поправил его Несс. «Ты прав. Кольцо должно было пережить упадок городов. Молодое, более гибкое общество наверняка выжило бы. Однако представь себе ситуацию, в которой они оказались. Значительная часть правивших погибла в останках падающих на землю зданий. Без энергии не могло быть и речи о проведении экспериментов, имеющих целью создания нового сверхпроводника. Собранные заблаговременно запасы энергии были либо конфискованы властями, либо служили небольшим анклавом цивилизации, жители которых надеялись, что кто-то другой одолеет возникшую проблему. Был отрезан доступ к космическим кораблям, поскольку не действовала ни одна Челтан-Броне. Те, кто мог бы что-то сделать, были не в состоянии добраться друг до друга. Компьютер, управляющий электромагнитным ускорителем, был просто грубой металлолома, а до самого ускорителя не доходил ни один эрк энергии. «Королевство погибло, потому что в кузнице не было гвоздя», — буркнул Луис. «Я знаю эту историю, но это не совсем то», — сказал кукольник. «Здесь, несмотря ни на что, можно было кое-что сделать. Собранной энергии вполне хватило бы для сжижения гелия. Ремонт приемников энергетических потоков не имел никакого смысла, но можно было запустить Челтан-Броне, используя в качестве сверхпроводника охлажденный гелием металл. Благодаря этому открылся бы доступ к портам, корабли полетели бы к черным прямоугольникам, чтобы возобновить поставки энергии, благодаря которым можно было бы снова сжижать гелий и, используя очередные сверхпроводники, привести в действие очередные приемники –